у тебя глаза завелись, я вижу!» — он кричал. «Я их тебе раскрашу, дура чертова! Знаешь, что я сделаю? Сдеру с тебя пальто и в тряпках пущу гулять!» Она не шевельнулась и не моргнула. «Съем сейчас сандвич, весь сыр сожру!» «А я не хочу!» «А я хочу! Завтра буду голодный и не подавлюсь им! Я за все благодарен!» «Ты прямо святой!» «Слушай, приди в норму, или я тебя убью!» «Не буду есть, крысиная жратва!» «Я убью тебя!» — завопил Фрэнсис. «Ты слышишь, черт бы тебя взял! Не доводи до греха! Будь же ты женщиной, черт бы тебя взял! Отправляйся куда-нибудь дрыхнуть!» Они шли не совсем рядом, к Мэдисон-авеню, снова на юг, по Саут-Пёрл. Возвращались той же дорогой. Фрэнсис задел руку Эллен, и она отодвинулась подальше. «Останешься у Махони в приюте?» «Нет». «Со мной заночуешь?» «Брату позвоню». «Правильно, позвони. Позвони два раза. Он меня где-нибудь встретит». «А где монету возьмешь для телефона?» «Это мое дело. Ей-богу, Фрэнсис, ты был нормальный, пока не принялся за вино. Вино, вино, вино!» «Я найду картонку. Пошли в старый дом. Там все время полицейские с облавами. Я в тюрьму не хочу. Не понимаю, почему ты не остался у Джека с Кларой, раз тебя так зазывали?» «С тобой по-хорошему нельзя». Они шли по Мэдисон на восток, миновали миссию. Эллен не взглянула в ту сторону. На углу Грин-стрит они остановились. «Я пойду вниз», — сказала она. «Кому ты рассказываешь? Некуда тебе идти. Получишь там по черепу». «Это не самое плохое, что со мной бывало». «Надо найти место. Собаку и ту так не выгоняют». «Значит, такие уж они люди». «Ночуй со мной!» «Нет, Фрэнсис, ты сумасшедший!» Он схватил ее за волосы на затылке, потом взял за голову обеими руками. «Ты меня ударишь!» — сказала она. «Не ударю, детка. Я тебя люблю, малость. Сильно замерзла?» «Кажется, за два дня ни разу не согрелась». Фрэнсис отпустил ее, снял пиджак и накинул ей на плечи. «Нет, нельзя без пиджака в такой холод», — сказала она. «У меня же пальто. Тебе нельзя в одной рубашке». «Какая к чертям разница? Пиджак не согреет». Она вернула ему пиджак. «Я пошла». «Не уходи от меня», — сказал Фрэнсис. «Ты пропадешь в мире». Но она ушла. А Фрэнсис прислонился к фонарному столбу на углу, зажег сигарету, подаренную Джеком, потрогал долларовую бумажку, которую ему сунул на кухне Джек, доел то, что осталось от сандвича, а потом выкинул старые трусы в сток. Эллен дошла по Грин-стрит до пустыря и увидела костер, разведенный в бочке из-под керосина. Со своей стороны улицы она разглядела, что вокруг костра сидят пятеро цветных — мужчины и женщины. За бочкой среди травы на старом диване лежала белая женщина, а на ней — цветной мужчина. Она вернулась туда, где стоял Фрэнсис. «Не могу сегодня ночевать на улице», — сказала она. «Я умру». Фрэнсис кивнул, и они пошли к автомобилю Финни, черному «Олдсмобилю» 1930 года выпуска, безжизненному и бесколесному, в проулке возле Джон-стрит. В машине спали двое. Финни на переднем пассажирском сиденье. «Я не знаю того, кто сзади», — сказала Эллен. «Знаешь, это Рыжик из миссии. Он тебя не обидит, а попробует, я ему язык вырву». «Я не хочу к ним, Фрэнсис».